Песня Зарянки, Смешанный лес, В пойме реки Пры, Кордон, Липовая гора, Окский заповедник, Рязанская область, Апрельский вечер 2019-го. Фон «Черный дрозд», Другая Зарянка. Thank you.